Глава 20. Первые выборы наследственных пэров проводятся сегодня и завтра. Они для тех, кто готов стать заместителем спикера или занять другие должности, и все члены палаты лордов, которые принесли клятву, пожизненные и наследственные пэры, имеют право голоса. У нас соорудили настоящий избирательный участок, озадачивший некоторых старых наследственных пэров. Кое-кто из них никогда в жизни не голосовал. После смерти отца они унаследовали титул еще до того, как им исполнилось 21, в то время возраст совершеннолетия, и не участвовали в выборах членов палаты общин, поэтому участок для голосования им также непривычен, как палата лордов будет непривычна для их потомков. И они понятия не имеют, что делать с бюллетенем для голосования. Я размышляю над тем, что растерянным новичкам придется не только поставить крестик в нужной графе, но выбрать из всех кандидатов 15 самых достойных, пронумеровав их в порядке предпочтения и пытаясь представить не количество испорченных бюллетеней, а количество тех, кто сумеет со всем этим разобраться. Нам объяснили, что избирательный бюллетень считается недействительным, если какой-либо номер в нем встречается более одного раза или вообще отсутствует, а также если он неразборчивый или неоднозначный. Мысль о неоднозначности меня занимает. И, направляясь в комнату для голосования вместе с Лахланом, я строю предположение, сколько бюллетеней попадут в эту категорию, а в скольких окажутся пронумерованными все 33 кандидата. Результаты голосования можно будет посмотреть в пятницу, в канцелярии палаты и в библиотеке, но ради них я приходить не буду. Меня устроит и понедельник, или даже следующая среда, когда наследственные пэры начнут голосовать за наследственных пэров, за тех 70 коллег, которые останутся. Внезапно я вспоминаю о мантии Генри. «Как вы думаете, я смогу продать свою мантию?» — спрашиваю я Лахлана. «Понятия не имею», — отвечает он. «У меня уже есть одна. Ей 200 лет, и она расползается по швам. Никто ее не купит». Владеть древней мантией имеет смысл только в том случае, если она все время принадлежала вашей семье. Носить старое потрепанное одеяние – это очень почетно. Когда королева приходила открывать сессию парламента, я видел юных пэров, гордо входивших в зал в побитых молью древних облачениях, на которых белый мех выглядел так, словно его жевала свора собак. «Будущее у них одно», — печально произносит Лахлан. Он имеет в виду количество рядов горностаевого меха в зависимости от ранга. «Все эти старые мантии отправятся на свалку, потому что ни у кого не будет права их носить. Останется компания из пожизненных баронов с двумя рядами кролика». «Вас изберут», — говорю я ему, хотя сам совсем в этом не уверен. «Вы еще много лет будете приходить на официальное открытие сессии». Он качает головой. Я уже несколько недель не видел его улыбки. «Следующий будет одежда. Ставлю 10 фунтов, что в 2002 году никто больше не будет носить мантии». Я принимаю пари, хотя думаю, что он прав. Пэры, не имеющие собственных мантий, берут их в аренду или на прокат в фирме Ит и Ревенскрофт на Чансери Лейн. Стоимость проката превышает 100 фунтов, и я не мог бы себе этого позволить, не будь у меня мантии Генри. Продав свою, я на вырученные деньги смогу оплатить полет в Соединенные Штаты. Потом я вспоминаю, что не могу никуда лететь, поскольку нельзя оставлять Джуд. Вот что она имела в виду, когда говорила, что я не захочу уезжать. Тут она ошибалась. Я хочу, но не поеду. Останусь тут, потрачу вырученные за мантию деньги на что-нибудь красивое для Джуд и буду приучать себя к мысли, что я хочу этого ребенка, этот плод, еще пребывающий в утробе. Моя добродетель вознаграждена. Я горд тем, что вел себя достойно и ни разу не запротестовал вслух. Компенсацией мне служит еще один факс от Джона Корри. В отличие от прошлого раза, когда Джуд носила его с собой, пока не вспомнила, что нужно отдать его мне, теперь она звонит с работы. Факс пришел несколько минут назад, и в нем сообщается, что Корри приезжает на конференцию по генной терапии. Кто-то из исследователей отказался, и он едет вместо него. Конференция в Лондоне. Может, мы увидимся? Обычно я пригласил бы гостя сюда, на ленч или ужин, но теперь не уверен, что могу это сделать, и уж точно не смогу после окончания этой продленной сессии парламента, что произойдет в следующий четверг. К официальному открытию следующей сессии, 17 ноября, меня уже изгонят отсюда. И вдруг я чувствую, хоть и понимаю, как это нелепо, что стесняюсь признаться в этом Корри. Он не поймет. Я сам с трудом понимаю. Я пытался объяснить реформу таксистам. Многие из них убеждены, что избавятся от всех пэров и заменят их ассамблеей, которая избирается всеобщим голосованием. Просто невероятно. Но значительная доля населения никогда не слышала о пожизненных пэрах. И люди уверены, что в верхней палате парламента заседают только мужчины, старые богатые землевладельцы с древней родословной, передающие титулы поместья старшему сыну. Джон Корри, естественно, мог слышать о лордах, но уж точно не о палате лордов. Если я собираюсь пригласить его на обед, это должно быть, скорее всего, где-то поблизости от места проведения конференции. Сегодня после обеда секретарь палаты лордов объявляет результаты голосования, имена тех 75 счастливчиков, которые сохранят свои места вместе с 15 заместителями спикера, избранными на прошлой неделе. Граф Феррерс попал в их число, набрав 190 голосов, больше всех остальных. Прошли также граф Ослоу, граф Рассел и леди Дарси де Кнайт. Манифест Лахлана Гамильтона, должно быть, произвел впечатление. Или пэры оценили его упорный труд и постоянное присутствие на заседаниях, поскольку он тоже сохранил место, набрав 110 голосов. Вполне достойный результат. Я поздравляю его. А Лахлан говорит, что жалеет, что я не выдвигал свою кандидатуру, поскольку набрал бы больше голосов, чем он. Я договорился с Джулианом Брюэром о продаже своей мантии. Ему удалось выторговать 50 фунтов, указав, словно покупатель в магазине для бедных, на проеденную молью дырку в плече и на один из рядов горностая, выглядевший так, будто его грызли мыши. Брюэр заплатил мне наличными, и я иду домой через Бонд-стрит, где покупаю Джуд другую мантию, темно-синий шелковый халат. Эта покупка полностью разрушает мой план, поскольку я плачу в 5 раз больше, чем получил от Брюэра. Когда я прихожу домой, Лоррейн еще там. Пылесосит гостиную. Она навела порядок в кабинете, несмотря на просьбу не прикасаться к бумагам на обеденном столе. Я снова разбрасываю бумаги по столу, а когда гул пылесоса стихает, набираю номер телефона, оставленный мне Джоном Корри. На часах 9:30. В Филадельфии 9:50 утра. После 3 гудков включается автоответчик. Я оставляю сообщение с просьбой перезвонить, что Корри делает в 10 вечера. Я вручил Джуд новый халат и получил удовольствие, 3 часа созерцая ее свернувшуюся калачиком на диване. Опять фраза «Привет, кузен», которую мне трудно переварить. У него акцент выпускника Лиги Плюща, американский эквивалент акцента нашей привилегированной частной школы и университетов Оксфорда и Кембриджа. Мысленно я вижу его высокой, худощавой, мальчишеское лицо, очень короткая стрижка, бровей нет, очки, воротник с застегивающимися на пуговицы концами, куртка от Армани и синие джинсы. Но, скорее всего, он совсем не такой. Конференция начинается в понедельник, 15 ноября, а приедет он на день раньше, в воскресенье. Я спрашиваю, где это, и Корри отвечает, что в Лондоне, в Чалмсфорде. Я говорю, что приеду в Чалмсфорд, в конференц-центр, который находится за чертой города, в местечке под названием Ритл. И тут же вспоминаю, что когда я буду ехать в поезде, начнется церемония официального открытия сессии парламента, впервые за 15 лет без меня. Обычно я присутствовал на ней и при жизни отца. У Джуд было кровотечение. Совсем чуть-чуть. И теперь уже все прошло. Однако ее все равно отвезли в больницу и продержали там всю ночь. Но я, с чем себя поздравляю, ни на секунду не обрадовался. Ни разу не понадеялся, что эта беременность закончится так же, как предыдущая, а до нее еще 2. Главная причина, заставившая меня принять сторону Джуд, ее страх, паника и горе, когда она хваталась за меня и кричала, словно ребенок в зоне военных действий. Потом, ожидая вызванную мной скорую помощь, Джуд стала абсолютно спокойной, заставляла себя, как она рассказывала потом, сохранить ребенка, убеждая себя, что если сильно хотеть, то это поможет и все будет хорошо. Результаты ультразвука были удовлетворительными. И Джуд дали какой-то препарат, который якобы поможет предотвратить выкидыши, посоветовали отдыхать и принимать таблетки. Только она их не принимает, потому что боится эффекта талидомида. Когда Джуд была подростком, ее соседка, принимавшая талидомид, родила девочку без обеих рук. Рассказывая мне об этом, впервые за все время Джуд вся дрожит, и у нее стучат зубы. И тут появляется Пол. «Вы все время приглашали меня», — говорит он. «Ну вот, я принял ваше предложение и приехал на выходные». «Я знаю, что мое предложение не содержало условия предварительного уведомления ни за день, ни даже за час. Это значит, что жаловаться я не могу». Джуд лежит на диване, очень красивая в своем синем шелковом халате, а Пол расположился рядом и, что довольно странно, держит ее за руку. Он не спрашивает, что случилось, но, по всей видимости, предполагает простуду. «Я готовлю ленч для всех нас», и роюсь в вечной мерзлоте морозильника, пытаясь добыть что-нибудь на ужин. Джуд пока не может выходить из дома, а Пол, похоже, остается у нас. Ему хочется поговорить о конце наследственного перства и о том, что я чувствовал в свой последний день в парламенте. Я даю ему экземпляр официальной стенограммы заседания и признаюсь, что был не там, а здесь. Дома ухаживал за Джуд. Пол, похоже, переметнувшийся в лагерь сторонников наследственного перства, не понимает, как я мог не пойти на последнее заседание по такой причине. «Просто потому, что у твоей жены простуда?» Наверное, Джуд думает, что защищает меня. И она действительно так думает. но я предпочел бы, чтобы она молчала. У меня не простуда, а угроза выкидыша. Пол молчит, но густо краснеет. «Пол», — говорит Джуд, — «мы хотим ребенка, это серьезно. Я буду считать свою жизнь неудавшейся, если не смогу родить. Ты можешь хотя бы попытаться понять?» Пол снова держал Джуд за руку, но теперь отпускает, и что-то в его лице подсказывает мне, что он больше никогда не захочет взять ее за руку, больше никогда не захочет ее поцеловать. Он поворачивается ко мне. «На самом деле я пришел для того, чтобы взять у тебя одну вещь, мантию моего прапрадеда. Думаю, теперь, когда тебя исключили, я могу это сделать? Тебе она больше не понадобится». Джуд ловит мой взгляд, но выражение ее лица не меняется. «Зачем тебе мантия?» «Просто так». Пол похож на ребенка, который требует какую-то новую, непривычную еду, но не объясняет причины. «Я ее продал», — сообщаю я, — «пожизненному Перу. Она была довольно жалкой». Пол в ярости. Его лицо становится еще краснее. «Жалок твой поступок. Она не твоя, чтобы ее продавать. Она принадлежит семье. Когда-нибудь она перешла бы к моему сыну, а потом к его сыну». Это первое упоминание о его гипотетических детях. Бесполезно защищать себя или продажу мантии, особенно если учесть, что уже жалею о своем поступке. Нужно было сначала посоветоваться с ним. Джуд, которая никогда не вмешивается в наши перепалки, теперь отступает от этого правила и говорит, что всегда считала его марксистом, презирающим то, что она называет внешними атрибутами аристократии. Ссоры обычно поднимают настроение Пола, даже веселят его, но не в этот раз. Вид у него такой же, как в пятилетнем возрасте, когда ему не разрешали взять еще один кусочек шоколадного торта. Он объявляет, что пойдет навестить приятелей на Ледброу Гроув и не знает, вернется к нам вечером или нет. Я спрашиваю, обращаясь к Джуд, наступят ли когда-нибудь времена, когда мы с сыном сможем вести себя как цивилизованные люди, поговорить друг с другом, возможно, улыбнуться в ответ на шутку и не убегать в приступе ярости, прерывая дискуссию. «Когда ему исполнится 30, — говорит она, — к тому времени у тебя будет еще один сын или дочь. Будем надеяться, в следующий раз тебе повезет больше. Во всяком случае, твой брак не должен закончиться так же печально, как предыдущий». Естественно, я беру руку Джуд, целую, потом опускаюсь на колени рядом с диваном и обнимаю ее. Но мне не нравятся ее мысли об окончании брака, хотя она и говорит, что этого не будет. Наверное, я суеверен, хотя всегда это отрицал. Я стою на коленях, и меня обуревают всевозможные страхи, а также угрызения совести. Неужели Джуд обвиняет меня в том, что Салли бросила меня и Пола? Неужели она действительно думает, что другой ребенок в моем возрасте против моей воли, ребенок, которого я не могу себе позволить и которого не хочу, помирит нас с Полом? Или я должен списать Пола со счетов как свой провал? И ребенок, вынашиваемый ею, станет единственным, которого я по-настоящему хотел. Неужели она настолько тупа?